Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно-чудесной, когда их приподымешь вдруг и словно молнией небесной окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарования глаза, потупленные ниц, в минуты страстного лобзания и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. 1836 год.